А вот и КПП номер один, или главное КПП, здесь традиционный въезд. Как говорил Арбуз, сталкеры и вояки изредка пользуются и удаленным южным КПП, врезанным в периметр со стороны болот, но он не так удобен. Больше точек выхода нет, все былые законопачены наглухо. Свернув направо, шаха медленно покатилась по просевшим бетонным плитам, размеренно постукивая колесами на стыках с большими щелями швов. В глаза бросился расчищенный квадрат со стороной примерно в 40 метров в красных флажках ограждения, разбитый с левой стороны перед КПП. В центре площадки, выложенный силикатными кирпичами белый крест. Тут что, вертолеты садятся? Странно. А ветровой конус где? Полосатенький такой, эрегированный. Три скамейки стоят по бокам, дощатый грибок с зеленой крышей, как на старых детских площадках. Да ну, чтобы облы, да на летательных аппаратах. Не может такого быть, не суразится. Сбоку на подпорках грустил какой-то маленький броневичок без колес. Другой техники возле поста не наблюдалось. Пулемета в крошечной башенке не было, бесполезная техника. Хотя, как сказать, подумалось, если поставить безжизненную кучку брони у дороги, то отличный схрон получится. На крыше строения в сторону зоны и по бокам смотрели целые гроздья прожекторов, над ними высился длинный штырь антенны радиостанции. Третий этаж главного здания поста по периметру опоясывала веранда с деревянными перилами, внутри которой неспешно прохаживался боец с автоматом. Серьезно вооружен часовой, даже оптика на калаше стоит. Ох ты, еще и ручной пулемет в опасную сторону нацелен. Марку не опознал, не эксперт. Воин, не поднимая бинокля, мельком глянул на машину редакции, что-то лениво произнес в рацию и тут же снова отвернулся. Я остановился у ворот с жестяной звездой, бибикнул. Старая пластиковая колонка захрипела, жалобно забулькала, изрекла дежурная гав-гав, а потом вдруг чисто и ясно выразилась сложным матерным оборотом. Железное полотно ворот нервно дернулось, взвизгнуло электромотором привода и с противным скрежетом и скрипом частыми рывками поползло в сторону. Хлопнула дверь центрального входа, и в мою сторону солидно выдвинулся пузатый прапорщик в украинской военной форме. На левой щеке ветерана Гафры краснели мелкие морщинки. Применив методику аберрационного анализа, я быстро пришел к очевидному выводу. Неудобно спал начкар, подушку бы ему на стол положить надо было. Не прорубаюсь, это что же, смотрящие объединили братские народы в одну программу. Правда, по сценарию на блоках зоны и должны стоять украинцы, но все же. Старший прапорщик Хромченко я, Игнат, значится, вскинул к фуражке руку заспанный военный и тут же, демонстрируя выучку, протянул ее мне. Новенький в редакции. Будем знакомиться. Будем. С радостью согласился я, с трудом удержавшись от ответного армейского приветствия. У меня для вас посылочка от моего шефа Арбу, от Михаила Семеновича. Отцедила. Тай, пойдемте шухату. Зеленин, смотри там в оба, я занят. Часовой сверху что-то буркнул насчет малой степени достоверности речей о вечной занятости начальства. Я, внимательно осматривая предбанник, быстро сделал пару репортажных снимков. Дорога к легендарной деревне сталкеров начиналась отсюда, сразу прерываясь подъемным мостом через внутренний ров с водой. Неплохая идея, преграда для зомбаков и прочей нечисти. Колеса на бардак все добыть не могу, посетовал прапор, кивая головой в сторону броневика за воротами. И КПВТ у Аризоны в работе, вторую неделю чинит, паразит. Хорошо, что затишье по сезону, никто не лезет, не орет ночами, да и у сталкеров ныне все почти нормальком, пасут поляну. Заходите. Подушки на столе не было, много чего лежало на столешнице, а вот удобств за рабочим местом ноль, непорядок. На сегодня все, трасса закрыта, пузырей больше не ожидаю, молвил он, глядя в окно на вертолетную площадку. Так там не вертолеты садятся. Осенило меня. Пузыри одни. Если бы геликоптер. Ох, и трудный контингент пошел, товарищ журналист. По первости сюда закидывали самых подготовленных, можно сказать, фанатов серии, таких, как я. А теперь кого попало валит у 50% сходу истерика, скамеек не хватает, расход на шатыря огромный. Так вы их отсюда. Ну а как же? Конвоируем в зону, в деревеньку. Этих телят самостоятельно нельзя даже на короткий отрезок отпускать, не готовы к ударам судьбы. А ну как вдруг кабан из кустов. Кстати, а сальцо домашнее с чесночком, а чайку? Самогоночки не предлагаю, вижу, человек вы сугубо деловой. Или предлагаю, уточните. Есть артефакт абсолютно стоящий земной, не казак пошлый, новые поселенцы днями презентовали, с затаенной надеждой спросил служака. Спасибо, лучше не стоит, твердо заявил я, хотя мелькнуло. Может, после задания. А вы что, свиней на блоке держите? Прапор с сожалением отвернулся от облезлого шкафа, нежно погладив пыльное стекло рукой. Понял, ну, тогда на обратном пути, на обратном все вмазать гораздо. Да не, какие свиньи, что вы. Сталкеры кабанов местных глушат, как по расписанию, вот и берем за выход, если кому уж очень надо в увольнительную. Плюс плата за карточку пропуск. Ну и меняемся, не стесняясь, сообщил мне прапор о практике местных взяток и сделок. А уж солим сами, сами. Разве ж они сумеют, соложата беспокойные. Это какие, простите, кабаны, морфированные. Напрягся я, машинально разжимая пальцы, в которых аппетитно белел толстый, без мясных прожилок, шматок, сверху густо посыпанный чесноком и крашеным укропом. Атож, да вы не бойтесь, оно не щелкает. Морфированные они, чини, какая голодному разница, вкусные, да и ладно. Зраблина с найкрайщих сортов ветчтизненной зи кабанины. Все жрут да похваливают, никого еще не пронесло. Да проверяем таки, проверяем, не на привозе. Ешьте, ешьте, с чесночком оно вообще ништяк. Я решился, вкусил, действительно ништяк. Разговорившись, осторожно спросил о роли Украины в текущем процессе и о сущей действительности рассадника. Тани, какие мы украинцы? Должность хорошая, вот и все. Я ведь 2 года отрубил на зоне, первоклассный артер был, в драматическом играл, квалифицированный специалист, с грамотами, весь в шрамах. Честно заслужил перевод в спокой и уют. Здесь хорошо, тихо, хватит уж дедушки тропы бить, аномалии топтать да жизнью рисковать. Срок пришел пойти к дивану, ножкам надо отдохнуть. А тут лотерея для ветеранов, вот и вытащил счастливый билет на блокпост, что покруче грин-карты будет. Украинский налет необходим, особые условия службы, расписывался, как под гастайной, все строго. Стараемся соответствовать порученным образом. У меня ведь бывшая теща, Сара Самуиловна, чтоб ей, была украинкой из Одессы, так что помню. Схватив записную книжку, я торопливо записал первое слово. Артер, что, не пояснял еще. Сейчас исправлюсь. В командировочном портфеле у Степы Гунова 2 редакционных задания. Первое. Набрать материал и написать для очередного выпуска «Эхо Попада» на острый злободневный очерк о жизни сегодняшней зоны, 1000 на 20 знаков. Несмотря на то, что сектор находится рядом с Донецком, оперативных знаний о происходящем в сталкерском мире маловато, сказывается аберрация близости. Второе задание сложней. Поиск и фиксация новых слов, возникающих в новом мире жаргонных модулей и идиом. Последнее интересует Арбуза особо, он на эту тему диссертацию пишет. Кому тут нужна его диссертация, главред почему-то не пояснил. Вот что он сказал по этому поводу. Современные писатели-фантасты, Степа, очень ленивы и, как это ни удивительно, редко обладают по-настоящему достойной фантазией. Заметил, многие из них уверены, что если человечество, вследствие воздействия эндогенных либо экзогенных факторов, опустится по цивилизационным ступеням глубоко вниз, вернувшись в материальной культуре на уровень, скажем, века 17-го, то и в разговорный язык выживших непонятным образом сами собой войдут забытые старые и псевдостарые словечки. Все эти вдругорить кабысь надысь пониже отрок попенял охальник челом бью, делом не закручинился не чинись мытарь чаровница какая-то, кошмар, сущий бред. Какая такая чаровница, что за нафталин с папазолом, облы и не помнит их, новое слово будет придумано, и оно мне интересно. Матильда, подсказал я из опыта, о, кувалда. В самую точку, Матильда, сейчас запишу, спасибо, вот, чувствую, шансы у тебя, парень, есть, хватки ты, а в книгах что? Поэтому-то опытный думающий читатель, встретив на первых страницах постапокалиптического эдипоподанческого текста подобные словеса, сразу захлопывает дверцу. Ясно, что автор не может или не способен конструировать собственный уникальный мир во всей широте его проявлений, предпочитая пользоваться исторически приготовленным да сохраненным на книжных полках госпожи культуры. Халтура. Придумывать не хотят, паразиты. Я уже не говорю о том, что при необходимости использовать былое словесное следует научно и системно изучать предмет на профессиональном уровне. И кто из графоманов станет этим заниматься, а, скажи мне, Степан, вот и гонит по эрзац словарю липовой старины пасконной. А ведь такового в мировой практике никогда не было. Язык живой, он всегда двигается только вперед и даже при потере словарного запаса постоянно генерирует новый, без скатывания и повторения давно забытого. То есть неизбежно будут возникать все новые и новые слова, устойчивые словообразования, идиомы. И, покушусь на святое, даже матерная ругань, в особых обстоятельствах, может изменяться и дополняться, ну, это вообще несбыточная моя мечта. Вот это и ищи. Как только услышишь новое словцо, сразу фиксируй и выясняй этимологию, коннотации, скрытые смыслы. Смело вскрывай лексические пласты в их эволюции, изучай новые в языке бытовой сферы. Все понял. Ничего, подумай, время будет, авось поймешь. Вдруг гореть. Сложное задание, но интересное. Я тогда с трудом, но воткнулся и теперь заинтересованно посмотрел на Старпрапа. Простите, а артер это что? Профессиональный сборщик артефактов. Что ж ты думаешь, мы ведь уже на ты, Степа. Каждый сталкер способен артефакты из зоны таскать. Да не в жизнь. Без базовой подготовки, углубленных курсов с практикой и сдачей экзаменов комиссии, это верная смерть. Кроме того, в таком ремесле требуется особое спецснаряжение, прежде всего экранирующие термоконтейнеры, иначе сразу руки и мозги отсушишь. А это деньги, и деньги очень серьезные. Тогда чем же занимаются простые, в смысле, обычные сталкеры? Еще увидишь, по-одесски хитро осклабился бывший зять Сары Самуиловны. Ответную посылочку, как я понимаю, прихватишь на обратном пути. И записочку попрошу передать. Письмецо, значится, интимное. Девица живет на Советской, 14, Лора Лайонс, тоже украинка, с Херсона. История стандартная, вышла замуж за художника, который приезжал на этюды, а потом беспардонно ее бросил. Надо же и о будущем старому воину подумать. Конечно, захвачу. На обратном, неуверенно произнес я. Действительно, чего по зоне долго кататься. Скажите, альфовцы тут проходили? Прошествовали, поправил меня прапор, значительно вскинув брови. Они сразу дальше идут, в бар 200 рентген здесь не задерживаются. Что им на кордоне делать-то? Раз, и проскочили. Я в их дела не вникаю, дороже будет, и монстры нипочем. От крутости новых друзей я разволновался в мальчишеском восторге. Какие монстры, этих парней тут каждый слепой пес знает, кто связываться рискнет. Задерживаются что-то сегодня. Ну а блокпост под мостом, там еще ваши коллеги сидят с автоматами, агрессивные такие, так просто не подойдешь. Игнат Храмченко громко расхохотался. Да разве найдется идиот подписываться под такую самоубийственную должность? Пусто там. Койот иногда ходит со своим патрулем. Что-то я разорался, а у меня люди спят, отдыхают с ночи, двое. До утра псевдоплоть по кустам гоняли электроудочками. Так вы же говорили, что монстры не лезут. Да это ручная. Не самим же кусты возле КПП вырубать. Такая канитель. Призовем зябу, он придет, потопчет, симбиоз у нас. Что ж, все разумно. Как же мне захотелось, чтобы герцог оценил мои достижения. Вот если бы еще в легендарный бар 200 рентген попасть. Сам не рискну, я уже определил, что дальше кордона не сунусь, не мой уровень. Минут через 10 праздной болтовни мы тепло попрощались, я сел за руль и с должной осторожностью въехал в зону. Привет, кордон. Здорово и тебе, что ли, игра, некогда любимая. Закапал мелкий, вполне антуражный дождь. Вечная осень в зоне. Возле поворота и пологого спуска к деревне сталкеров с левой стороны, как, впрочем, и положено, стоял бело-синий автобус КАВС, задние окна которого были заделаны крашеной жестью, а остальные выбиты. У меня прямо с души отлегло, все знакомое, каноническое, не пропаду. Передовой караульный, долговяз в линялых джинсах, непременной стиранной-перестиранной куртке цвета выжженной прерии с накинутым на голову капюшоном и черной маской на лице, исправно сделав стойку, дернулся навстречу. «Скажите, зачем в реальной жизни постоянно таскать по деревенской улице рюкзак за спиной, да еще с настолько затянутыми лямками? Ручкой машет, обрез под мышкой поправляет, опустил форточку. Что можешь интересного рассказать?» — тупо спросил сталкер. «Ясно все с тобой, не читатель, только по игре ориентируется. Ткнув пальцем в борт, где белели крупные буквы, я молча поднял стекло, осторожно обогнул облаз справа и поехал дальше по мягкой грунтовочке вглубь села. Ух ты, родная моя деревенька колхозная. Чуть слеза умиления не покатилась. А разрешение какое, а передача полутонов. Ничего не тянет, ничего не плывет, динамическое освещение без перегрева проца, сплошная Монтана. В деревне сталкеров произошли некоторые изменения, суровая правда жизни на фронтире внесла свои коррективы. Прежде всего это касалось пункта общепита, он должен был случиться, и он возник. Слева красовалась белая на синем надпись «Черпак» явная столовка или дешевая таверна, колодец между домами. Сразу видно, что кругом реал, молодым да ранним сталкеритам надо где-то хавать. Я притормозил у входа в пищеблок, расположившийся в простой крестьянской избе. Во дворе трое типов молча курили, пряча огоньки в кулаке. Может, зайти, что можешь интересного рассказать? Традиционно спросил следующий облкараульщик, дефилирующий по улочке вперед-назад. В Красноярске одна девочка от щекотки умерла, заговорщицки сообщил я облу. Вот такая хня, прикинь. Впереди горели три костра в бочках, обложенных кирпичами, это больше обычного для картинки игры. Рядом темнели лазы двух убежищ погребов. Еще по одной бочке стояла в начале и в конце улицы, необходимая мера, подсветка. Интересно, что там сталкеры жгут. Дыма нет, и вони не чувствуется. У костра тихо звенели расстроенные медные струны, сердце радовал унылый гитарный перебор подъездных недоучек. Оно... сермяжные. Не останавливаясь возле кучки сидевших в круг первоходов, я медленно проехал дальше, мне сперва к Сидоровичу. Так до сих пор и не знаю, на какой слог ударение делать правильно, фамилия это или отчество. Да, да, первые шаги. Кто же не помнит, как после зрелищного вступительного ролика в конец опупевший главгерой появляется в локальной коморке бомбоубежище местного барыги Сидоровича, крестного отца всех новоприбывших сталкеров. Хотя здесь, похоже, эта роль больше подходит старшему прапорщику Храмченко. Жерло входа было украшено надписью для совсем бестолковых неигрецов. Сельпо Кордон. Работает с 9 до 21 без перерыва. Суббота-воскресенье, выходной день. С 14 до 17, сиеста. Здесь можно не только купить аптечки, продукты питания и выпивку, боеприпасы и оружие, но и получить отеческие инструкции и ценные наставления ветерана, а также самую разнообразную информацию по ситуации в целом и оперативной обстановке в локациях. Готовьтесь пахать, как карлы, бездельники. Я в первую очередь торговец, а не человек, поэтому любую оказанную мной помощь вам придется отработать, выполнить пару-тройку поручений. Слово «квест» в зоне ругательное. Внимание, новые миссии, выбор уже ограничен. С гениальными коммерческими предложениями не подходить, во время выброса внутренней лезть, пристрелю. Всегда ваш, Абрамович. Вот и сюрприз. Оказывается, местного торговца зовут несколько иначе. Впрочем, в дальнейшем обнаружились и другие отличия общей картины от правил и расстановок знаменитой игры. Припарковав транспорт возле убежища, я, тщательно заперев автомобиль, по тусклым светом пыльных потолочных плафонов шагнул по ступеням вниз и почти сразу услышал знакомый голос из берлоги. «Трасса же закрыта, а они все лезут. Хабар, что ли, принес? Или новенький? Если вы впервые увидели зону, то лучше сразу сделать вежливую улыбку и поторопиться узнать у дяди, как использовать КПК, прослушать краткий курс по интерфейсу, а также правилам зоны. Шевели лаптями, сталкер, не трусь, тут бивера нет». Пройти было непросто, на лестнице тут и там стояли дощатые ящики, коробки и какие-то банки. «Здрасте!» Смело, даже нагло бросил я, появляясь на свет Божий перед зарешеченной коморкой пройдохи. Газета «Эхо» попадана Степан Гунгунов, специальный корреспондент редакции. «Что тут у нас со светом?» «Отвратительно, что ж вы так?» «Начинаем журналистское спецрасследование. Пара фото, запись на диктофон, опись протокол, работаем». «Стоп, стоп, куда?» – запаниковал торгаш, торопливо захлопывая амбарную книгу и задвигая ногой нижний ящик старой желтой тумбочки. «Так вы из редакции. А я-то подумал, что опоздавший пожаловал, вот и включил режим разговаривать, как с новичком. Не надо расследования. Что за привычка такая? Чуть что, так сразу расследование. Мы с Михаилом Семеновичем все проговорили, а те три липовых артефакта, что случайно попались в посылке, так это чистое недоразумение, виновные уже наказаны. По возвращении мне нужно не отсыпаться и не в кабаках гонорар просаживать, а брать у главреда уроки житейской мудрости, что не посоветует, все в жилу и в струю. Письмо вам от него, держите. Барыга жадно схватил пакет. Пока он читал, я неторопливо разглядывал хозяина и его логово. Надо же, как похож. Лысоватый толстячок, глаза на выкате, усики седые рябенькие. Застегнутая на все пуговицы белая рубашка, рукава закатаны по локоть, дурацкая черная жилетка. Лучшего кадра департаменту было не найти, долго мужик сидит, поди, на этих маклях. Мутят что-то с главредом, впрочем, это не мое журналистское дело. Фу, напугали вы меня, молодой человек. Только вот как же насчет рекламы, мы же договаривались. Арбуз вам ничего не сказал. Сказал, КПК взять не забудь, мол, обязательно дадут и поспособствуют. Ну что вы, как можно, держите вот, новая модель, и памятку нате. Эффективна идея, нет. Решил я узнать у старожила и носителя обычаев, двойственно. С одной стороны, удобно, ты всех видишь. С другой, и тебя видно, как облупленного, многие стараются лишний раз прибор не включать. Но вы же пресса, в зоне по корреспондентам палить не принято. Нет смысла, а вот проблемы у всех будут. Предваряя вопрос, вне зоны КПК не работают, не разрешают смотрящие, прохождения нет. Патрончиков купить не желаете. Может, что-то есть на продажу. Камера у вас хорошая, а у меня скоро свадьба. Редакционное имущество, пресек я барыжные настроения. Как же, понимаю, казенное имущество, святое, не покусишься, произнес голосом, в котором легко читалось. И кого это может остановить, пацан? Поболтав еще пару минут, я выбрался на поверхность. Дождь кончился, в воздухе пахло прелым сеном и свежестью. На машине поеду, долбни, как я посмотрю, вокруг хватает, уведут прямо из стойла. В начале улицы меня уже встречал знакомый сталкер, опять было открывший рот. Просто молчи, посоветовал я парню и подъехал к зданию, возле серой стены которого традиционно стоял комрад Койот. Серьезный детина в бронежилете с профессионально насупленным лицом, главарь местной общины. Тот кивнул мне, на секунду отвлекшись от инструктажа группы молодых в 6 человек, и торопливо бросил. «Минуточку ждем. Сейчас отправлю обалдосов, и поговорим». Я тоже кивнул, и тут же понял. Только что услышал нечто новое. Полез за записной книжкой, решив на этот раз переложить ее в нагрудный карман куртки, материал для диссерокопица. «Обалдосы». Итак, барбосы, вы ждете, что первым настоящим заданием будет поиск Шустрого и изъятие у него флешки с ценной информацией. Докладываю, никаких шустрых флешек тут нет. Вам нужно тупо отбить у бандитов захваченную ими 4 дня назад автобазу и удержать ее. Ножи, всем, 2 обреза с 12 патронами кучи и 2 ПММ, на группу, 40 патронов на 2 ствола. Все, идите по дороге к Петрухе, он вас в бой и поведет. Безоружным вперед не лезть, можете отвлекать врага, кидать в него камни и палки, лучше лежа. С ножом, если дойдет до рукопашки, не выпендривайтесь, не крутите, все нужно делать грубо и просто. Вспоминайте инструкции. Понятно. Шагом марш, выдвижение к автобазе через 15 минут, 7-м идет старший, очкарик, подчиняться на первый шепот. В лица обреченных на бой страшно было заглянуть, такая там была тьма. Наверное, так выглядели гладиаторы перед выходом на арену с тиграми. Руки трясутся, ноги дрожат, глаза бешеные, зрачки бегают, губы сухие. Это же издевательство какое-то. Зачем их на убой гнать? Впрочем, не все трусили. Один невысокий паренек с правого края смотрелся весьма боевито. Правда, пистолета у него не было. А что делать? Признался командир, заметив, как я смотрю в сторону удаляющейся в сторону столовки группы. Шлют и шлют, уроды. Нет у меня обратной связи, не могу сказать, чтобы в департаменте калитку захлопнули. Господи, сколько же еще на земле идиотов осталось. Лучше бы в метро попросились, сталкеристы сраные. Мне сухпитание выделяют на 18 человек максимум, а их сейчас в деревне скопилось уже за 40. Оружия не хватает, кто будет артефакты таскать. Абрамович, за здорово живешь ничего не даст, в харчевне тоже деньги нужны. Ничего не могут, всего боятся. Хорошо хоть кабанов в округе навалом, и то, На каждого добытого кабана по одному обалдосу уходит, прикинь. Я не стал уточнять слово, просто записал на отдельной странице, оставляя место для примеров и пояснений. Вот и сидят возле костров, нос поднять боятся, все песни слезливые поют, устав стоять у стенки, койот, хрустнув суставами, опустился на корточки. Хрен на дорогу выгонишь. Не то что на свалку или в агропром, они дальше моста не хотят ходить, так и живут у бочки, в присядчике. А кто их примет после минус характеристики? Что, в Попаданецке такие нужны? Край Вельфитник, в предгорье. Записал еще одно, в присядчике. Так ты их специально. Осенила меня страшная догадка. Койот устало поморщился, снял и поставил к стене калаш. Нет, случайно. Конечно. Как еще фильтровать? Только из агропрома заявка на 5 человек. Нормальных человек, подчеркиваю. А я за неделю ни одной маршевой команды не смог собрать и отправить. Короче, кладбище за селом растет, а реальных бойцов все меньше, нормальные на рассадник куда как раньше снялись. Единственное, что обалдосы могут исследовать поселение. Вечно шмонают по деревне подвалы и чердаки, думают, что там есть чем поживиться молодому сталкеру, на респаун надеются. Я сразу так обалдосов и определяю. Миссии не берут, а лезут по чердакам. Уже двое ноги сломали. Оно прыгать-то по-твердому, не на мониторе. Черт, хорошо, что меня что-то остановило. Прямо за спиной у койота имеется весьма любопытная лестница, ведущая на чердак. Там, в самом углу, стоят серые ящики, а в них можно найти запас энергетика и водки. Ну, это они наверняка регулярно проверяют. А вот если осторожно вылезти с чердака и по маленькому выступу выбраться на крышу дома, то можно обзавестись отличной броней. Надо с этой крыши сигануть на соседнюю избу. Там на чердаке тоже ящик спрятан. Дальше нужно пострелять по нему так, чтобы ящик сдвигался к дыре в шифере, падает, бьется, и оттуда добывается отличная броня наемника, что куда как лучше стандартной куртки сталкера, которую и мышка-нарушка прогрызть может. Койот пристально посмотрел на меня, нехорошо нахмурился. «Проверить хочешь?» Присев рядом, я, доставая пачку сигарет, протянул сталкеру. «Да не, тлен все это, детство, делать мне больше нечего», — солидно произнес я, отметая опасное наваждение. «Не привык к халявам, мы в редакции все больше трудом и потом. Будешь, еще земные, случайно добыл». Главарь улыбнулся, взял одну. «Дай 5. Чем могу?» «Очерк нужно написать про новых героев зоны». «Очерк, ишь ты, ну, так иди с этой группой, представишься Петрухе, дождешься конца заварухи, наберешься впечатлений. А что, воевать ты не будешь, пощелкаешь фотиком, посмотришь. Петруха хоть с нормальным человеком поговорит, и заменить же его неким. Бросается который раз на объект, как на дот, а толку никакого». Выслушав краткие пояснения койота, я после недолгого размышления понял, что возле бочек мне героев не найти, придется топать к месту акции. Группа Петрухи, безнадежно ожидающая за дорогой от новичков молодецких подвигов, на КПК была обозначена маркером, стрелка на мини-карте указывала направление. Автомобиль решил оставить в деревне рядом с койотом, так спокойней, не повредят шальной пулей. Сталкеры уже выстраивались в колонну по одному, подтягивая ремни и поправляя куртки. Маски поснимали. Неожиданно громко прокричал тщедушный очкарик, уже достаточно обстреленный боец с пистолетом, наиболее толковый падаван опытного джедая койота. Что за народ? Народ необычный, проявленный обстоятельствами, реалом подсвеченный. Виртуальные сталкеристы побольчей выглядят. В целом первое впечатление от зоны было странным. Вроде бы то же, что и в игре, да вот только, чем дольше смотришь, тем больше видишь разницу. Романтики не чувствую. Чувствую желание все сделать по-другому, более безопасно, более уютно. И никаких группировок не вижу. Чего теперь ждать? Вперед, журналист. Наш девиз: пришел, увидел, осветил. Каждый игрец знает, что по дороге к захваченному бандитами АТП вы можете помочь несчастному раненому сталкеру, что системно лежит возле небольшого моста около строительного вагончика и протяжно ноет на всю округу. Помогите, кто-нибудь. Дай ему аптечку, немного поднимешь репутацию. И сам вагончик можно обыскать. Там, если я ничего не путаю, лежат патроны и бинты. Игрецов в колонне хватало. В ожидании страшных стонов все синхронно повернули головы налево. Никто не орал. Че заерзали? Ну-ка, втянули шеи. Вполне командным голосом крикнул очкарик. «Нет там никого, не напрягайтесь, ничего, после боя кто-нибудь из вас так заорет, заслушайтесь, и бинтов нет, проходящие шмонают, это вы с гитарами на кирпичах сидите, нет бы выбраться на волю, шире шаг», я сказал, раз, пи раз, раз два три, левый, волчья сыть, мешки травяные. Перед выходом я перевесил ходах, решив оптимизировать боевые возможности. С недоверием вытащил из салона светлую кожаную сбрую и, к своему изумлению, достаточно быстро и просто приспособил ее за спиной, чего не смог сделать в магазине. Сместил чуть в сторону, хватанул, почти нормально, приноровлюсь. Металлическая пластинка на ремешке сдергивается пальцем, освобождая обрез. Сразу после моста, под которым, вопреки сценарию, никого не было, группа спустилась по склону в лощину, колонна врубилась в густой кустарник. Бойцы принялись громко материться. Отвыкшие от физической нагрузки, с детства перекачанные кофеином парни с трудом лезли в пологую горку, отбиваясь от скользких веток. «Тихо, чтоб вас химера сгрызла!» — шипел очкарик без особого результата в реакции. «Я шел по свежей тропе последним, задыхаясь ничуть не меньше остальных», — сказывалась многолетняя сидячка. Тут же остановился и вписал слово. «Сам генерирую». На вершине холма меж трех берез нас ждал злой, как сволочь, Петруха, вечный командир штурмовой группы сталкеров. Очкарик быстро доложился, встал в строй. «Ну чё, пополнение, герои есть. Автомат даю с полным магазином и ПММ. Кто-то хочет попробовать атаковать АТП в одиночку, не поднимая шума. Если справитесь, получите соответствующую награду от Койота, пистолет Форт и 3/4 всех трофеев». Примолкли. «А что на форумах писали под никами? Да я, да в Чечне, да в спецвойсках». «Ладно, шучу, для сталкера-новичка это слишком рисковое дело. 7 минут на очухаться, доставайте фляжки, пить всем. Через КПП не лезть, наступать рекомендую через дыру в заборе, что возле остова грузовика, так вы в любой момент сможете отступить, раненые, отползти, при неудаче уйти в сторону базы. Не стоит бежать сломя голову, первая встреча с противником, вооруженным ТОС-34 или АКМ, может стать для вас последней. Я буду поддерживать сверху, надоело мне ходить. И патронов мало, всего 18 штук. Вы же сказали, что полный магазин дадите». Петруха сделал 2 шага вперед и влепил спросившему звонкий щелбан. «Ты тупой. Я что сказал? Шучу. Откуда взять столько патронов? Артефакты нужны, хабар нужен. Койот успел объяснить мне, в чем истинная ценность автобазы. АТП – это место вброса смотрящими ресурса, прежде всего, пищевого. То есть занявший объект 2 раза в неделю получает по каналу провиант из расчета на 18 человек. Хозяин места имеет крутой ништяк. Здесь все держится на этом принципе. Привязка к местам внешнего снабжения. Что-то сбрасывается и в деревне сталкеров, однако Койоту этого явно не хватает. У бандитов тоже есть своя база, на свалке, АТП для них лишь дополнительный паек, и очень выгодный, можно меняться, торговать, в общем, жить на широкую ногу. Дело осложняется тем, что мародеры народ опытный, решительный, готовый к стычке. Их немного, далеко не каждый впишется в такую тему. Те же, кто вписался, как правило, готовые бойцы с какой-никакой земной школой. Ботаны-обалдосы им не в уровень, а настоящих сталкеров для решения проблемы не хватает. Нет у волка другого выхода, как кровью волчат вскармливать. Авторы фантастических боевических книг постоянно стоят перед проблемой выбора фигуры главного героя. Глядя по сторонам реала, окружающего нас, нетрудно заметить, что выбор весьма невелик и почти всегда чертовски труден. Можно, конечно, вписать главным сухенького Сидуна за компом с убитым зрением и удивительным образом придать ему джедайские силы. Так ведь не поверит без магии. А там, где есть магия, уже нет собственно фантастики. Фантастику же писать хочется. Именно поэтому чаще всего в текстах фигурируют отставники-спецназовцы, собрав которых с книжных страниц воедино, можно получить полноценную развернутую дивизию. На самом деле асов СПН очень мало, и в переносы они не торопятся, у таких орлов и на земле настоящих дел по горло. Реже героями оказываются действующие или бывшие менты, не любит их читатель, гофру на морде собирает, а уж бандитов. Вот и бредут по страницам бесконечные спецназовцы, столкнуться с которыми читателю,

В лесок ближайший тебя хотели отвезти, комрад, доверительно сообщил ему полкаш. Для профилактической беседы и взращивания наилучшей понималки. За ноги на сосну и горящую спичку в нос, как подлому полицаю. Вудсток шибко злился, наручники приготовил. Так что в Другорить точно вывезем.